Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 14 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. В МИД республики состоялась презентация нового сайта. Блок объявлений и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал ряд указов, одобрив кадровые решения правительства. Генерал-лейтенант Левон Нацаканян освобожден от должности министра обороны, командующего армией обороны НКР. На эту должность назначен генерал-майор Карен Абрамян. Согласно указу президента, полковник Джалал Арутюнян назначен начальником штаба армии обороны. По утвержденному президентом решению правительства, Карен Саркисян освобожден от должности директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР. Другим решением Левон Нацаканян назначен директором госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Указом президента Мурат Петросян, согласно собственному заявлению, освобожден от должности представителя президента по особым поручениям. На эту должность назначен Карен Саркисян. Сегодня же президент Баку Саакян посетил Министерство обороны НКР, представил высшему командному составу нового министра Карена Абрамяна и начальника штаба полковника Джалала Арутюняна. На мероприятии присутствовали находящиеся в Арцахе в рамках программы сотрудничества и согласования совместных действий вооруженных сил двух армянских республик, начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился в Ереване с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик, формирования государственных бюджетов Армении и НКР на 2019 год. Президент Баку Саакян подписал законы о внесении изменений и дополнений в законы об энергосбережении и возобновляемой энергетике, о государственной пошлине, об энергетике и о лицензировании. Вчера в Министерстве иностранных дел НКР состоялась презентация сразу двух, как выразился министр Маси Смаилян, продуктов – обновленного сайта и фильма. Сайт министерства www.nkr.am – один из первых в нашей республике. Маси Смаилян выразил благодарность команде во главе с замминистра Феликсом Хачатряном за трудоемкую и долгую работу над новым сайтом. Сегодня в Министерстве иностранных дел Республики Арцах мы презентуем новый сайт. Это результат достаточно длительной работы министерства. Заместитель министра иностранных дел НКР Феликс Хачатрян. Мы постарались в новом сайте воплотить как новые технологические решения, так и представить как можно более подробную информацию как о самом Арцахе, о государственном строительстве, так и о Азербайджано-Карабахском конфликте, о мирном процессе по регулированию Азербайджано-Карабахского конфликта. Таким представить и наши позиции, и работу, осуществляемую по приоритетным направлениям внешнеполитической повестки, в частности, по международному признанию, по развитию международных связей Республики Арцах, ну и, естественно, по мирному регулированию Азербайджано-Карабахского конфликта. Сайт будет трехязычным, как и предыдущий? Совершенно верно. Сайт будет трехязычный на русском, английском и армянском языках. Мы также планируем, у нас в планах, также добавить и немецкие, и французские языки. Пока это еще в планах, но мы надеемся, что сможем осуществить наши планы. В чем отличие нового сайта от старого, главное отличие, скажем так, чем была вызвана необходимость обновления сайта? Как уже сказал, как необходимость технологического обновления сайта, так и более, мы постарались в новом сайте уже более подробную информацию представить и более обширную информацию представить относительно как истории возникновения конфликта, так и по мирному процессу и нашим приоритетным направлениям внешнеполитической деятельности. О структуре и разделах сайта рассказал руководитель отдела по работе со СМИ и общественностью Артак Нерсисян. Он зафиксировал прозвучавшие предложения присутствовавших. Кстати, новшеством был и формат презентации сайта, на которую были приглашены не только журналисты, как обычно, но и представители НПО. Во второй части мероприятия был презентован 20-минутный документально-хроникальный фильм «Арцах. История и конфликт», снятый в живом анимационном формате. Формате и с богатым познавательно-документальным материалом. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Национальный институт по социальным исследованиям и труду Армении при поддержке Министерства по труду, социальным вопросам и миграции Республики Арцах провели исследование в 66 сельских общинах Арцаха относительно имеющихся проблем у молодежи. Исследование охватывает период с 2013 по 2017 годы в 7 районах Арцаха, имеющие до 500 и более жителей. Результаты исследования были представлены сегодня на мероприятии с участием госминистра Григория Мартиросяна и других должностных лиц. Заранее был подготовлен вопросник по различным направлениям, оценивался от 1 до 10 баллов. Вопросники заполнили руководители общин. Результаты исследования представил заместитель директора Национального института по социальным вопросам и труду Гарник Налбандян. В интервью нашей службе он сказал. Исследования показали, что на демографическое состояние улики Арцах более существенно влияет в сельских районах среди молодежи обеспечение жильем. Это один из более сильно влияющих факторов. Второй – это занятость молодежи. Ну, есть и другие факторы. На основании исследований стало ясно, что миграция не так влияет на Арцах. Миграция пока не так влияет, действительно, потому что численность молодежи, численность населения за последние 3-4-5 лет растут, но растут медленно, но растут. И миграционные процессы, которые есть везде, в любой стране, пока не ликвидируют естественный прирост населения. Но не обратить на это внимание нельзя. Это пример мы имеем в Армении. У нас ежегодно есть положительный прирост, то есть число рождаемых и умирающих, разница всегда положительная. Но число населения уменьшается, потому что есть активная миграция. В Цахе пока что это нет. Рождаемость увеличивается очень медленно, смертность сокращается, это очень положительно с точки зрения демографии, но есть и определенные процессы миграции. Не надо допускать, чтобы эта миграция стала активна. На наши вопросы ответил министр Самвел Аванесян. Стали известны результаты исследований, дальнейшие шаги. Исследования, которые были проведены, это не сама цель. На самом деле результаты нам нужны для того, чтобы в дальнейшем принимать более целевые, более эффективные решения. Все результаты будут учтены в последующем нашей работе. Акценты на какие сферы будут сделаны? Однозначно, нас в первую очередь интересует рождаемость, интересует занятость и обеспеченность жильем наших молодых сограждан. Акценты были сделаны на те проблемы, которые мешают реализации вышесказанных задач. Вот эти исследования были сделаны на основании 66 общин. Будут ли для остальных? Смотрите, или идентичные картины? 66 общин – это значительный процент из общего числа наших общин. То есть результаты нашего исследования можно экстраполировать на всю республику. Если удастся это все превратить в инструмент постоянного мониторинга за состоянием этих вопросов, естественно, это будет сделано. Совместная работа Национального института и министерства длится 4 года. За этот период проведено 5 исследований. Два объявления мэрии столицы. Мэрия Степанакерта сообщает гражданам столицы о том, что с 17 по 22 декабря с 10 до 17.00 в Степанакертской школе номер 7 имени Чаренца начнется регистрация детей, рожденных в 2013-2017 годах, не посещающих дошкольные учреждения и школы, для участия в новогодних представлениях и получения подарков. Для регистрации необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, подлинник и паспорт родителей. Мэрия Степанакерта приглашает всех на торжественную церемонию зажигания огней новогодней елки, которая состоится 19 декабря в 18 часов на площади Возрождения столицы. И о погоде. В субботу, 15 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 3, днем 5, 10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.